Как много у маленькой музыки этой завистников. Все так и ждут, чтоб ушла. Теснит ее сборище гомон несметный, и поедом ест приживалка нужда. С ней в тяжбе о детях сокрытая мука, виновной души неусыпная тень, ревнивая воля пугливого звука, дичится обобранных ею детей. Звук хочет, чтобы вовсе был узок и скуден, сообщников круг, только стол и огонь настольный. При нем и собака тоскует, мешает, затылок сует под ладонь. Гнев маленькой музыки, загнанной в нети, отлучки ее бытию не простит. Опасен, свободно гуляющий в небе, упущенный и непрекаянный стих. Но где все обидчики музыки этой, поправшей величие житейских музык? Наивный соперник ее безответный, укройся в укрытье, в изгое изыть. Для музыки этой возможных нашествий возлюбленный путник пускается в путь, спроважен и малый ребенок, нашедший цветок, на который не смею взглянуть. А путники милым, заплакать попробуй, попробуй цветка у себя не отнять. Изведаешь маленькой музыки робкой острастку, и некому будет пенять. Чтоб музыке было являться удобней, в чужом я себя заточила дому, я так одинока средь сирых угодий, как будто не есмь, а мерещусь уму. Черемухи, быстро текущие, внимая, особенно знаю, как жизнь непрочна. Но маленькой музыки этого мало, всех прочь прогнала, а сама не пришла.